Глава вторая. Бокал с водой, ведущий к чувствам. Глаза Миши округлились, учитывая, что она практически на все реагирует невозмутимо. Сейчас она, похоже, была искренне удивлена. «Ты увидела это во сне Реала?» Саша кивнула в ответ на вопрос Миши. В нем она с богиней Созидания Мелитии говорили о том, что богиня Разрушения Аверни ненавидела свой порядок и хотела переродиться. Направив Сокрушитель Законов на Мелитию, Анес исполнил желание Аверню и отделил создание богини разрушения от Дельзагейда. «Сокрушитель законов на Мелитию?» – озадачно спросила Миша. Я не поняла, зачем, но так оно и было. Может, он что-то сделал с порядком богини Созидания?» – предположила Саша задумчивым видом. Как бы там ни было, он отделил Аверню от порядка разрушения и сказал, что сможет переродить ее своим потомкам, благодаря тому, что у нее тоже есть магические глаза разрушения. «Ха, это вполне возможно. Раз я когда-то так говорил, то значит обнаружил этот способ». Мелития дала будущей перерождённой Аверню имя Саша, чтобы снова встретиться с ней. «Мой потомок с магическими глазами разрушения по имени Саша, значит». «Действительно, ты одна такая». «Саша, богиня разрушения», — пробормотала Миша и взглянула Саше в лицо. «Богиня разрушения хорошая?» «На самом деле это может многое объяснить». «Что именно?» – спросила Саша. «Назгалия, бог-отец небесный, воскресил солнце разрушения Сары Джильдонавы и заставил его воссиять в небе. Однако я был уверен в том, что его несущий погибель разрушения черный солнечный свет не навредит ни моим подчиненным, ни народу Дельхейда. Так и произошло». Я заглянул в лицо светловолосой девушки, в бездну ее основы. «У меня по-прежнему нет никаких соображений по этому поводу». Но, возможно, мы уже встречались 2000 лет назад. Если это была ты, то все логично. Получается, что в данный момент богиня разрушения Аверню разделена на две части. Ее порядок находится в замке владыки демонов Дельзагейди, а душа в демоне по имени Саша. Что-то мне это совсем не кажется возможным. Это вполне естественно, учитывая, что у тебя нет воспоминаний. Я была богиней разрушения Аверню и твоей союзницей так же, как и Мелития, верно? Скорее всего. Однако, если это прошлое, показанное звездой творения, то кое-что меня в этом немного смущает. И что же? Зачем Мелития отняла у меня эти воспоминания? А, поняв, проронила Саша. Мелития украла у меня воспоминания о богине разрушения Аверню и оставила их в звезде творения. В отличие от случая с моим отцом, нужды отнимать эти воспоминания вроде бы никакой нет. Так зачем она это сделала? Зачем, интересно? Что-нибудь еще ты видела? Саша задумалась над вопросом сестры. «А, то был сон, поэтому все было немного размыто, но... Кажется, Анас говорил, что лишь отложил проблему». «Какую?» «Не помню». Услышав собственные слова, Саша вдруг ахнула. «Не помню?» Саша резко подняла лицо. «Мелития сказала, что я вспомню о том, что была Аверню». «И как?» «Ну, кажется, я влю...» Что-то вспомнив, Саша замерла. Ее щеки стали понемногу краснеть. «Влю?» С любопытством пробормотала Миша. «Забудь! Точно! Чувства! Чувства!» «Кажется, она сказала, что даже утратив воспоминания, я не забуду своих чувств и все вспомню, если последую за ними». «Все вспомнит, если последует за чувствами?» «И что? Все так просто?» «Так не бывает?» Спросила Миша. «Сложно сказать, поскольку у богов перерождения, судя по всему, протекает не так, как у других рас. Однако, возможно, стоит воспринимать эти слова не буквально, а в переносном смысле». «То есть воспоминания не будут утрачены?» «Именно. Не исключено, что Аверню где-то сохранила собственные воспоминания в форме чего-то вроде звезд творения. А ее чувства могут привести к месту, где находятся воспоминания, которые она не хотела утратить». Я посмотрел на Сашу, но она тут же отвела взгляд, словно избегая меня. «Чего ты взгляд отводишь?» «Просто так ты бы отводить взгляд не стала. У тебя остались какие-нибудь чувства с тех времен, когда ты еще была Аверню 2000 лет назад?» «А действительно, остались ли?» «Что?» «Ничего не осталось!» «Хм. Возможно, у нее сейчас небольшой бардак в памяти». «Ну и ладно, тогда я пробужу твои чувства». Саша настороженно обхватила собственное тело. «А что, для этого есть заклинание?» «Нет. Воспоминания, утраченные в ходе реинкарнации, нельзя вернуть, даже используя Эви. А чувство – штука еще более мутная. Магия тут не поможет». «Но тогда что мы будем делать?» С любопытством спросила Саша. «Помнишь, как я пригласил народ из подземных глубин в Дельхейт и устроил банкет?» «А? А, но я совсем не помню, что там было», сказала Саша, словно смущаясь своего неприличного поведения. «Тогда я почти ни слова не понимал из того, что ты говорила, но теперь мне кажется, что, возможно, ты рассказывала о событиях 2000-летней давности». «Что?» – удивленно проронила Саша. «Возможно», – соглашаясь со мной, сказала Миша. «Но ведь я все равно ничего из того, что было на банкете, не помню. Ты хочешь попробовать извлечь воспоминания об этом с помощью Эви?» «Было бы неплохо, но от того, что ты вспомнишь, что тогда было, проку не будет. Но это дало мне подсказку о том, как вытащить чувство 2000-летнего прошлого». Я тут же нарисовал магический круг. «Эй, это же... алкоголь!» Я сотворил отборное вино при помощи Лоуза, поднял в воздух созданный стакан и налил в него вино. «Пей и вспоминай!» «Ты что, спятил?» «Если только что ты видела события 2000-летнего прошлого, то, возможно, и проследовать за теми чувствами будет легко. Ведь тогда на банкете что-то, в выведенном тобой процессе заключения пакта брака с богом между Нафтой и Дидрихом, зацепило тебя». Я всучил ей стакан, и она взяла его обеими руками. «Ладно, я попробую». Саша взглянула на красную жидкость в стакане. «А разве можно полноценно опьянить всего с одного стакана?» Она залпом осушила стакан большими и звучными глотками. «Гатам!» Ни с того ни с сего Саша нарисовала на Мише магический круг и попыталась ее куда-то телепортировать. Миша несколько раз моргнула. «Мне нужно уйти?» «Да, возможно, это к чему-то нас приведет». Заклинание Гатам завершилось, и Миша, не сопротивляясь, позволила себе телепортировать. Саша посмотрела туда, откуда исчезла ее сестра. «Ась, а куда ушла Миша?» «Ты ж сама ее телепортировала». «Я тут». Дверь открылась, и в комнату зашла Миша. Что-то совсем близко она ее перенесла. «Вот и славно. Тогда пошли уже скорей». Саша схватила Мишу за руку. «Куда?» «К Дальзагейду. Хочу с вами посмотреть на себя в форме замка». Миша взглянула на меня. «Подыграй мне немного. Может, что-нибудь да выстрелит». «Ага». Саша протянула мне руку и, смущаясь, сказала. «Позволь проводить тебя». «Благодарю за услугу». Взявшись за руки, мы все втроем телепортировались на территорию замка владыки демонов Дальзагейда, прямо ко входу на арену. «Сюда». Мы пошли вслед за Сашей. Она шла, неугомонно осматриваясь по сторонам, но тут вдруг резко замерла. «А...» Она развернулась и обиженно посмотрела на меня. «Что случилось?» «Это что, я?» Саша указала на замок владыки демонов. «Я, что ли?» «Ну, вроде того. Это же на замок похоже!» «Это и есть замок». «А я хотела быть чем-то красивее и милей. Чем-нибудь розовеньким, а не таким зловещим». «Что ты? Столь великолепного замка на всем свете не сыщешь». «Правда?» Лицо Саши расплылось в радостной улыбке. «Конечно. Это сильнейший замок, который не падёт никогда». Саша ухмыльнулась. «Кроме как под натиском моего владыки демонов. Можно и так сказать». После чего Саша, в приподнятом настроении, вновь зашагала, но тут вдруг развернулась и, идя спиной вперед, сказала мне. «Слушай, а можно туда сходить?» «Ступай куда хочешь». «Значит, так и сделаю». Саша развернулась обратно и устремилась к стоящей неподалеку башне, туда, где даже двери не было, а только сплошная стена. «Саша, будь осторожна». «Не переживай, здесь находится известный лишь мне тайный ход, так что мы сможем тут пройти». Не внимая предостережения Миши, Саша направилась прямо в стену. Замок владыки демонов Дальзагейд представляет из себя богиню разрушения Аверни в иной форме. Следовательно, тут вполне могут быть скрытые ходы, пройти через которые может лишь она сама. Мы с Мишей стали взглядом следить за движениями Саши и вложили энергию в магические глаза. Усилив свою поступь, Саша без колебаний прыгнула в стену башни. Изо всех сил ударившись об нее головой, Саша грохнулась на землю. «А, Анас, тайный проход предал меня!» Угадать, просто ли она пьяна, или же следует чувствам богини разрушения Верню, очень трудно. «Все пройдет». Миша присела на корточки и нежно погладила Сашу по голове. Та радостно улыбнулась. «Спасибо, Мелития». Несколько раз моргнув, Миша подняла взгляд и посмотрела на меня. «Мелития?» «Это тоже вполне возможно. Ведь Саша — это Верню». Однако Миша представляет из себя искусственную личность, порожденную заклинанием Динаджиксис. Мог ли в нее переродиться бог? «Кажется, она скоро будет здесь». сказала Саша. «Она? Ага, она. Как же ее звали?» Миша задумчиво наклонила голову. Саша резко подскочила и снова зашагала. «Тайный ход был там?» С этими словами она открыла обычную дверь, ведущую внутрь башни. Кроме книг там ничего не оказалось. Вся башня была забита книжными шкафами, а они, в свою очередь, несметным множеством книг. Саша без колебаний начала подниматься по лестнице, а мы последовали за ней. Мы приближались к последнему 6-му этажу. «Кто здесь?» «Ха, не помню. Но, наверное, узнаю, как приду туда». Поднявшись по лестнице, мы добрались до последнего этажа. Ну а там... «Ась? А где она?» Куда ни глянь, но на 6-м этаже никого не было. Видимо, даже если она следует за чувствами, не факт, что говорит она при этом о настоящем. Что-то здесь не так. Я думал, она придет. «Ты что-нибудь понял?» — спросила Миша. «Знаешь, пока рано делать». Я прервался на полуслове, и Миша озадаченно посмотрела на меня. Я поднял указательный палец, призывая помолчать. На лестнице раздались звуки шагов, они постепенно приближались к нам. Исходя из количества звуков, я полагаю, что поднимающихся было двое. Их поступь становилась все быстрее и быстрее, и, наконец, пара перешла на бег. Уже скоро они доберутся до верхнего этажа. Миша и Саша пристально уставили в сторону лестницы. Наверх резво взлетело два силуэта. «Прости, что заставили ждать?» «Мы откликнулись. На зов». Мы встретились взглядами. «Вау! А нас и девчата!» «Вы звали? Нас с мамой». Заявившиеся на последний этаж парочкой оказались Элеонора и Зессия.